Глава 5. Моя голова требовала срочной генеральной уборки, и дабы привести в порядок эту немаловажную часть тела, я записалась на 6 часов в салон красоты. Жизнь пошла какая-то слишком ритмичная. Если раньше у меня была целая куча времени, то теперь я не успевала ничего. Перемерив только половину купленного, я стала собираться к парикмахеру. Еще немного, еще чуть-чуть, и на земле станет на одну королеву красоты больше. У меня темно-русые волосы до плеч, прямые и не слишком густые. Теперь я готовилась к переменам. Хотелось устроить на голове художественный беспорядок и покрасить все это безобразие в медный цвет. Салон находился в соседнем квартале, и так как я решила улучшать свою фигуру пешими прогулками, то, выбрав нужное направление, весело зашагала по тротуару. Пройдя 15 метров, я увидела мужчину, покупающего сигареты. Собственно, это законом не запрещено и вряд ли должно вызвать подозрение. Но вот фигура этого мужчины, то, как он откинул голову назад, как потер висок, все это заставило меня напрячься. Где я могла его видеть? Почему он мне кажется знакомым? Я спряталась за телефонной будкой и стала вспоминать. Сегодня в магазине его точно не было. Вчера приходили рабочие, но их я хорошо разглядела. Может, он из старых знакомых? Пожалуй, нет. Склерозом я вроде не страдаю. Стоп! Это тот самый мужчина, который следил в бинокль за нашим домом. Точно, это он! Секунду я размышляла, что делать. Потом включился автопилот. Выйдя из своего укрытия, я быстро направилась к незнакомцу. «Ой!» — воскликнула я, хватая его за локоть. — Что случилось? — Подвернула ногу. Так больно. — Снимите ботинок, — потребовал он. Я сделала несколько попыток выполнить его просьбу, но потом поморщилась и сказала. — Не могу. — Пожалуй, пора поступать в театральный. Нельзя закапывать в землю такой талант. — Где вы живете? Я махнула в сторону своего дома. Лицо мужчины изменилось. В глазах появилась явная заинтересованность, а губы растянулись в легкой усмешке. «Давайте я провожу вас», — предложил он. «Дело в том, что я иду в парикмахерскую. Не хотелось бы лишать себя возможности стать еще лучше», — ответила я в надежде, что он на машине, и я смогу запомнить ее номер. «Тогда я вас с удовольствием подвезу», — сказал он, махнув в сторону старенького синего «Фольксвагена». Глаза мои тут же сфотографировали номер. «Буду вам очень благодарна», — улыбнулась я. Мужчина помог мне доковылять до машины, распахнул дверцу и сказал: «Заходите и чувствуйте себя как дома». Довольно чисто, никаких разбросанных бумажек или пепла на креслах, терпеть этого не могу. Приятный освежитель воздуха, придраться особо не к чему. «А можно вас попросить об одолжении?» — жалобно произнесла я, удобно устраиваясь на мягком сиденье. «Пожалуйста, купите мне бутылочку воды, что-то в горле пересохло». Незнакомец галантно кивнул и направился к ближайшему ларьку со всякой съедобной ерундой. Я же хладнокровно открыла бардачок и погрузила в него руки чуть ли не по локоть. Времени было мало, но шанс найти что-нибудь интересное есть. Целая куча квитанций, спортивная газета, зажигалка, которая явно давно умерла, рекламные проспекты — все как у всех, ненужный мусор. Сбоку лежала аккуратно сложенная бумага, довольно плотная, возможности развернуть ее у меня не было, мужчина уже расплачивался, держа в руках прозрачную бутылку. И тут я сделала нечто такое, на что, пожалуй, еще несколько дней назад просто бы не решилась. Быстро сунула бумагу в сумку, закрыла бардачок и, нервно дергая ногой, стала ждать, когда же мне принесут воду. До салона меня довезли за 2 минуты. Я поблагодарила водителя от всей души и стала хромать в сторону яркого подъезда с вывеской, обещающей сделать меня неотразимой всего за 1 час. «Это же надо, какая ты стала!» — воскликнула Марина, увидев мое явное преображение. Я и была всегда такой, просто приходилось скрывать свою красоту, чтобы не расстраивать твою сестру, — ответила я. Вот бы и мне так. Постригли и покрасили меня просто отлично. Никогда не думала, что я могу так измениться. Пожалуй, я теперь буду более внимательно относиться к своей внешности, а то хожу как старая бабка. Долой все привычное, да здравствует новая жизнь. Как же хорошо! Как же мне сейчас хорошо! А где Лиза? Хочется порадовать ее своим великолепием. «Не знаю, где она», — расставляя тарелки, сказала Марина. «Надеюсь, что к ужину придет, а то еще раз разогревать мне лень. Илья Андреевич на совещании сказал, что поздно будет. Он вроде дома собирался сегодня работать. Уж не знаю я, чего он там собирался, а только ты ушла, и все за тобой. Сначала Илья Андреевич, потом и сестрица моя». Лиза столько ныла о том, как устала, шатаясь со мной по магазинам, что просто странно, как это ее изнеженные ножки отправились куда-то на ночь глядя. Хотела бы я знать, где она. «Ты говоришь, она ушла после Ильи?» «Да», — кивнула Марина. «А мне теперь голову ломай, будет она есть или нет». «Не волнуйся, Лиза женщина взрослая, вилку мимо рта не пронесет». «Как Ромка?» Марина покраснела. «Я уже ничего не понимаю. Она во всех влюбляется, что ли?» «Он такой милый, и наши комнаты будут рядом». «Очень рада за вас», — ответила я, подавив в себе желание схватиться за голову. «Комната Марины находится рядом с кухней, а Ромка, значит, будет по соседству. Представляю, с каким замиранием сердца Марина будет ложиться спать каждый раз. Вот ведь влюбчивая ворона». «Пойду к себе, устала я что-то». «А может, мне тоже сходить в парикмахерскую?» «Конечно, сходи. Это очень бодрит», — посоветовала я, торопясь в свои апартаменты. Заперев дверь, я тут же полезла в сумку, достала сложенный лист бумаги и разложила его на столе. По размерам он был довольно большим, и, рассмотрев все, что представилось моему взору, я была потрясена. «Это же план нашего дома», — прошептала я, плюхаясь на кровать. Схватив бумагу, я стала осматривать ее со всех сторон. Углы были не слишком мятые, да и пятен никаких нет. Напрашивается только один вывод — чертеж сделан не очень давно. Помечено на карте ничего не было. Комнаты обозначались просто пустыми квадратами, три этажа в ряд. Вот, собственно, и все. «Значит, я не ошиблась? Значит, это тот самый мужчина, которого и я, и Вика видели на крыше?» И уж точно он интересуется именно нашим родовым гнездом. А может, кем-то проживающим в этом доме? Не нравится мне это. Ох, не нравится. И что теперь делать? Рассказать все Илье? Но у него полно своих забот, да и поверит ли он мне? Я взяла ручку и записала номер Фольксвагена. Сначала узнаю, кому принадлежит машина, что это за человек, а потом решу, как поступить. «Катя, она пришла!» — услышала я крик Марины. Спрятав план дома под одеяло, я вышла из комнаты. «Дура, ты что орешь?» — послышался Лизин голос. «Так она про тебя спрашивала, вот и зову», — оправдывалась Марина. «Чего ты к ней цепляешься? Разве светские львицы так себя ведут?» — заступилась я. «Ты действительно была мне нужна, вот только не помню зачем». Елизавета была бледна. Через каждые 3 секунды она покусывала губы и резким движением поправляла волосы. Похоже, ей было сейчас не до моей персоны, так что можно расслабиться, очередной перебранки не будет. Лиза меня просто не замечала. Она носилась по гостиной, точно ужаленная, и срывала злость на Марине. «Что ты наставила тарелок? Дома никого нет! Кто будет это все есть?» «Но дома нет только Ильи», — напомнила я, внимательно наблюдая за Лизой. «Я есть не буду», — отчеканила она. «Это понятно? Убирай тарелки». Что-то у нее случилось. В таком состоянии я видела ее впервые. Обычно размеренная и плавная Лиза не позволяла себе истерик. Максимум, что она могла, — это театрально покричать, не обязательно по делу. Теперь же, глядя на нее, мне хотелось кинуться к аптечке и накапать ей 200 капель валерьянки. «Ты откуда такая ненормальная пришла?» — спросила я. «Не твое дело!» Лиза грубо отпихнула меня и бросилась вверх по лестнице. «Что это с ней?» — спросила Марина. «Ранний климакс», — — ответила я. — И с нами такое будет? — Со мной нет. А какая у тебя наследственность, не знаю, — задумчиво произнесла я. Раздался звонок, и Марина пошла открывать дверь. Через пару минут она появилась румяная и смущенная, из чего следует только один вывод. На ее жизненном пути встретился еще один мужчина. «Кто там?» — спросила я. «Мужчина», — блаженно ответила Марина. «Да я просто ясновидящая». Она протянула мне конверт. «Это что?» «Просили тебе передать». Я быстро распечатала письмо, достала записку и прочитала. «Жду вас завтра около книжного магазина в 12 часов. Постскриптум. Мне кажется, вы должны кое-что вернуть». Сердце дернулось, явно струхнуло и забилось в угол. Почему-то только сейчас я поняла, что за совершенное воровство мне придется отвечать. На что я надеялась? На чудо? Но я же не знала, что там план нашего дома. Хорошенькое оправдание. Что же делать? Ох, как все закрутилось. «А кто принес письмо?» — спросила я. «Мужчина». «Это я уже слышала. Какой он?» «Светлые волосы, может, чуть постарше тебя. Глаза зеленые, высокий. И взгляд у него такой...» «Какой?» «Возбуждающий». «Марина, ты это прекращай. Хороших мужчин не бывает, кругом одни враги. Понятно тебе?» «Ты что, серьезно так думаешь?» — ошарашенно спросила она. «Нет, не обращай на меня внимания. Просто сегодня день сумасшедший». Незнакомца Марина описала очень хорошо. Ей бы в милиции работать. Двух мнений быть не может. Это именно тот человек, у которого я стащила карту. Что же ждет меня завтра? К встрече я подготовилась очень хорошо. Надела новое нижнее белье, новые колготки, новые сапожки на шпильке, новую юбку до колен, новый свитер и мою любимую короткую черную куртку. Посмотрев на себя в зеркало, я пришла к выводу, что давить на жалость в таком виде не получится. Хорошо, что в записке указано людное место. По крайней мере, он меня не убьет сразу, — сказала я своему отражению. Как ни странно, особого страха перед грядущим приключением я не испытывала. По всей видимости, все было пережито вчера. Я решила быть сдержанной и строгой. В конце концов, я у него украла не карту секретного аэродрома, а план нашего дома. Это он должен оправдываться в данной ситуации. Зачем ему знать расположение комнат в нашем фамильном гнезде? Пусть доходчиво объяснит. План я решила взять с собой. Особого интереса он для меня не представлял. Я бы с легкостью раздобыла такой же при необходимости. Зато, если дело запахнет тюрьмой, у меня будет возможность потупить взор и сказать: «Ах, как хорошо, что вы меня нашли! Я совершенно случайно прихватила эту бумажку и с радостью ее теперь возвращаю». Перешагивая через лужи, я в приподнятом настроении отправилась навстречу. Сначала я хотела опоздать. Насколько знаю, девушкам положено опаздывать. Но, напомнив себе, что это далеко не свидание, я передумала. Интересно, какой получится наша встреча. Ровно в 12 я отражалась в витрине книжного магазина. Мимо проезжали машины, народ суетился по своим делам, бесконечно хлопала дверь, мальчик, раздававший листовки около рекламного плаката, уже выполнил свою работу и ушел. Время шло, а я так и оставалась стоять в одиночестве. «Может, он не этот магазин имел в виду?» — пробормотала я. «Но других поблизости я не знаю». Дав незнакомцу еще 5 минут, я стала разглядывать книжные новинки. Мелькнула мысль зайти и купить что-нибудь интересное, но желание так и не осуществилось. «Извините», — раздался голос за моей спиной. Обернувшись, я увидела именно того, кого и должна была увидеть. Как жаль, что я не успела ничего узнать о нем по номеру машины. Возможно, это бы мне пригодилось. «Опаздываете», — укоризненно сказала я, хмуря брови. «В этом нет моей вины», — серьезно ответил блондин. «Со вчерашнего дня вы весьма сильно изменились». «Только сейчас я вспомнила, что постриглась, да к тому же перекрасила волосы в медный цвет». «Зачем вы меня пригласили?» — сразу перешла я к делу. Вы хотите, чтобы мы разговаривали здесь?» «Нет, давайте затащим меня в какой-нибудь подвал, примотаем скотчем к холодной трубе, засунем кляп в рот, и вот там-то и поговорим. Отличная получится встреча». «А почему нет?» — равнодушно пожала я плечами. «Предлагаю пойти в кафе», — сказал незнакомец, показывая на яркую вывеску с надписью «Как дома». Это меня вполне устроило, и я ответила утвердительно. Заведение оказалось весьма приятным. Круглые столики, стулья с высокими узкими спинками, цветы и музыка. Вдоль стены располагалась большая витрина, где купались в лучах ярких ламп самые разнообразные пирожные. Напротив, за барной стойкой, молодой человек в зеленой атласной униформе готовил наверняка очень вкусный коктейль. Рыженькая официантка, подхватив бокал, украшенный бумажным зонтиком и колечком ананаса, поплыла к паре влюбленных, ворковавших около окна. Меню я отвергла сразу, но на чашечку кофе все же благосклонно согласилась. Вот если останусь жива, то наемся от души, это точно. «Вы не против, если я закурю?» — спросил мужчина, пододвигая к себе круглую стеклянную пепельницу. «Если вы очень волнуетесь или никотиновая зависимость у вас так сильна, то делайте свое черное дело». Он улыбнулся, закурил и с интересом стал меня разглядывать. «Дмитрий», — представился он. «Катя», — ответила я. «Зачем вы стащили план из моего бардачка?» «А зачем вы его туда положили? То есть я хотела спросить, какое вам дело до нашего дома?» «Работа у меня такая», — просто ответил Дмитрий. «Интересно, о чем это он? Что это за работа, которая заставляет людей лазить по крышам с биноклем?» Я машинально оглядела его одежду. Не от его ли молнии отломился маленький черный замочек? Куртки мы оставили в гардеробе, а на свитере ничего интересного обнаружить не удалось. Вот если бы он сейчас встал, и я смогла бы разглядеть его ширинку... Так, хватит об этих молниях. «А кем вы работаете?» — поинтересовалась я. Дмитрий вынул из кармана брюк зеленый пропуск и положил передо мной. Раскрыв его, я узнала, что кандидат исторических наук, старший преподаватель Давыдов Дмитрий Семенович, работает в одном из московских университетов. О том, что сейчас он стал намного интереснее, чем был пару лет назад, мне поведала маленькая криво наклеенная фотография. Забавно. «Хорошо подготовились», — сказала я, возвращая пропуск. «Он настоящий, вы можете легко проверить». «Обязательно это сделаю. Не знала, что уроки истории преподаватели престижных вузов проводят на крышах в обнимку с биноклем. Это теперь мода такая или какие-то новые веяния?» «Значит, вы меня видели», — усмехнулся Дмитрий. «Видела», — кивнула я. «То, что вы историк, конечно, прекрасно, но хотелось бы понять, при чем здесь наш дом. Согласитесь, все это очень странно». «Попробую объяснить. Надеюсь, вы знаете, что ваш дом имеет некоторую историческую ценность. Сейчас я работаю над книгой, для которой мне приходится собирать информацию по всему городу, буквально по крохам. Меня интересует, как время изменяет детали, как человек стирает прошлое. Ведь мы легко отказываемся от того, что сотворили не наши руки. Нам это кажется чужим, не очень значимым». Я внимательно слушала Дмитрия. Будь я студентка, сидящая в аудитории перед импозантным преподавателем, обязательно бы развесила уши и поверила в каждое его слово. Да и так бы поверила. Но события последних дней сделали меня слишком подозрительной. «Надеюсь», — закончил Дима, улыбаясь, — «мои оправдания зачтены. Я, кстати, хотел набраться наглости и попросить разрешения посетить ваш дом». Уверена, для этого он и назначил мне встречу. Сама карта вряд ли была ему столь необходима. «Вы правы», — согласилась я. «Люди с легкостью разрушают то, что сами не создавали. И чтобы вы убедились в том, что мы не варвары, с удовольствием приглашу вас в гости. Думаю, не стоит с этим тянуть. Так что допивайте свой кофе и милости прошу к нашему шалашу». Марина с Ромкой сидели на крыльце и по какому-то поводу хихикали. Увидев нас, оба подскочили и разбежались в разные стороны. Мысленно я пожелала им счастья и понадеялась, что Лиска об этом не скоро узнает. Вряд ли она положительно отнесется к тому, что у ее сестры роман с бывшим разносчиком пиццы. Хотя после того, как она ей собралась платить копейки, я уже и не знаю, чего от нее ожидать. «Проходите», — радушно сказала я Дмитрию. «Если честно, то я не в курсе, что здесь перестроили, а что нет». Взгляд Дмитрия скользил по стенам, полу, мебели, ковру. У меня было такое чувство, что он как будто фотографирует каждый миллиметр площади. Может, историки все такие? Проведя небольшую экскурсию по жилой части дома, я потащила гостя наверх. «Сейчас покажу вам чердак. Мне кажется, там мало произошло изменений. Наверняка энтузиазм у хозяев всегда заканчивался на первых двух этажах. Это я говорю как человек, ненавидящий ремонты». Дмитрий шагнул через пару комнат, где хранились инструменты, и тихо сказал: «Это где-то здесь». «Что?» — специально переспросила я. «А, нет, ничего. Очень большой дом и очень гостеприимные хозяева», — улыбаясь, ответил Дмитрий. «Пожалуй, в этой части дома я вам все показала. Есть еще комната напротив, но она закрыта. Я там сама еще не была. Все забываю попросить ключ у брата». «Наверное, ваш брат весьма состоятельный человек, если смог купить такой замок». «Дело в том, что раньше здесь жили наши предки, а для Ильи это очень много значит. Он влез в долги, кое-что продал, но все же купил это гнездо». По Диминому лицу пробежала тень удивления. «Интересно, почему?» «Ваша семья имеет непосредственное отношение к этому дому?» – переспросил он, машинально вынимая сигарету из пачки. Я решила его добить и, чуть помедлив, сказала: «Да, этот дом был построен для Медниковой Глафиры Сергеевны и ее семьи. Она наша дальняя родственница. Не прямая, но все равно родственница. Что-то вроде двоюродной пра-пра-пра-бабушки. Хотя я всегда путаюсь в этом. Мы даже умудрились пронести эту фамилию через годы, так что давайте познакомимся еще раз. Медникова Екатерина Андреевна». «Очень приятно», — пробормотал Дмитрий, засовывая сигарету обратно в пачку. «Если честно, я никогда не интересовалась предками, а вот мой брат этим очень увлечен. Столько книг перечитал, столько архивов облазил. Он мне все и рассказал. А сейчас прошу меня извинить, вынуждена оставить вас в одиночестве на некоторое время. Надо сделать несколько распоряжений по хозяйству. Познакомьтесь с нашим чердаком поближе, а я скоро приду». Мой уход был не случайным. Очень хотелось посмотреть, как этот человек поведет себя, когда останется один. Прикрыв дверь, я подошла к лестнице, сделала несколько шагов вниз и вернулась обратно. В щель дверного косяка мне было видно, как Дмитрий достал из кармана рулетку и ловко стал измерять стену. Сначала сверху, потом справа от окна. Он торопился, и это было очень заметно. Закончив измерение, он пальцем прочертил небольшой круг на старых обоях. Самое интересное, что в этом кругу оказался календарь, которым я совсем недавно прикрыла дыру на стене. Я уже знала, что он будет делать дальше. Дима решительно снял календарь и с изумлением уставился на то варварство, которое сотворила я. Он просунул руку в дырку и, конечно же, ничего там не нашел. Представляю, какое разочарование испытал этот странный любитель древности. «Черт!» — воскликнул он, ударив кулаком по стене. «Вот-вот. Бывает, ждешь чего-то, надеешься, кажется, еще секунда и схватишь удачу за хвост. Но провидение вмешивается в твои планы, переворачивает все с ног на голову, и в руках пусто, а в душе сплошное разочарование». Я бросилась вниз по лестнице к ближайшему телефону. Позвонив в справочную, узнала номер университета, обозначенного в пропуске Дмитрия. Теперь несколько телодвижений, и тайное станет явным. «Добрый день», — нервно сжимая трубку, сказала я. «Это вас беспокоит из ресторана «Белая крепость». Так случилось, что вчера кто-то в гардеробе оставил куртку. Даже не знаю, как такое могло произойти. Наверняка мужчина приехал на машине и сразу неудобства не почувствовал. Все ждали, что он подъедет, но хозяин куртки не объявляется, вот я поисками его и занялась. В кармане нашла удостоверение на имя Давыдова Дмитрия Семеновича. Вы не подскажете, он работает у вас?» «Да, да», — услышала я добродушный женский голос. «Он работает у нас, преподает. Это же надо такому случиться. Жалко куртку». «Не волнуйтесь, мы обязательно ее вернем. А вы не могли бы описать его? Не хочется ошибиться, ехать к вам далековато». «Он высокий, куртка у него черная, волосы светлые, короткие. Ой, я даже не знаю, приятный очень мужчина». «Спасибо большое», — ответила я. «Думаю, что это он и есть». Сзади раздался легкий скрип. Быстро положив трубку, я обернулась. Около горшка с раскидистой пальмой стоял Дмитрий и с большим интересом смотрел на меня. «Наверное, нам есть что обсудить», — сказал он.